Глава 32. Продолжение. Даниэль выпрямился и неспешным шагом направился в темноту леса, а за ним следом двинулись все наемники. Варя тоже хотела пойти, но ее остановила Ленира. «Агнус умирает!» — в глазах женщины стояли слезы. «Он зовет тебя!» Они тут же бросились к пещере. Внутри горел небольшой костер. Лана и Норан устроились рядом с бывшим коневодом в дальнем углу, а его старший сын сидел рядом с раненым. Он держал пекаря за руку и, не стесняясь, тихо плакал. Варя нашла глазами странную молчаливую пару и вздрогнула, замечая, с какой ненавистью они на нее смотрят. Неожиданно подумалось, такое ощущение, что во всем происходящем они винят именно меня. Отвела взгляд и решительно прошла к костру. Аргос вытащил все стрелы из спины пекаря и тщательно перевязал его, но тот настолько плохо выглядел, что, казалось, уже умер. Но Агнус, почувствовав присутствие девушки, открыл глаза и слабо улыбнулся. «Как там дела?» Тяжело дыша, поинтересовался он. «Мы победили», — твердым голосом произнесла Варя, не зная наверняка, что происходит сейчас там, снаружи. «Все позади уже». Взяла в руки его холодеющую ладонь и попыталась согреть своим дыханием. «Это хорошо», — заулыбался пекарь, слегка сжимая тонкие пальцы девушки. «Я счастлив». И закрыл глаза, а на его лице появилось умиротворенное выражение. «Ты чего это?» Варя ласково погладила раненого по щеке. «Даже не вздумай умирать!» «Я не чувствую своего тела», — едва шевеля губами прошептал Агнус. «И мне очень холодно». Варя придвинулась ближе и, приподняв раненого, положила его голову себе на колени, обняла и начала баюкать. Нет, она не собиралась плакать, но слезы сами текли по ее щекам и падали на лицо умирающего. А он лишь счастливо улыбался. Так неправильно, так не должно быть. Снаружи стихли звуки боя. Начало светать. К пещере по одному возвращались воины и останавливались у входа, не решаясь войти. Стояла пронзительная тишина. Все знали, что случилось непоправимое. Наемники только что потеряли одного паломника. «Сочувствую», — тихо прошептал Гасур, дотрагиваясь до плеча Гладиуса. «Но в нашем деле такое неизбежно». «Я не первый год хожу с обозами в долину волшебниц. Все бывало. Разные смерти повидал. Но чтобы изгои напали на обоз, это впервые». Его голос дрожал от праведного гнева. «Ну так раньше мы никогда не заходили так далеко в их земли». Гасур попытался привести свои доводы. «Мы и сейчас сюда не зашли бы». Гладиус стоял с поникшими плечами. «Нас сюда загнали. И клянусь священным огнем, я обязательно узнаю, кто это сделал», — заявил он дрожащим от ярости голосом. «Узнаю и отомщу». Вернулись ведьмаки. Они остановились, не доходя до пещеры. Оборотень подошел к Кирану и тихо прошептал. «Нужно как-то забрать тело и похоронить». В глазах оборотня читалось сожаление и ужас перед предстоящим. «Давай ты Варю отвлечешь, а мы с ребятами быстро все сделаем», — кивнул стоявшим за его спиной наемникам. «Хорошо», — Киран посмотрел на девушку, создавалось ощущение, что они просто тихо и мирно спят. «А он точно умер?» С сомнением в голосе тихо поинтересовался он. «Не знаю», — Дариус пожал плечами, — «никто к ним не подходил. Когда мы вернулись, они так и сидели. Но если что-то делать, то прямо сейчас». Малдир дотронулся до плеча своего товарища. «Я помогу тебе». И они решительно направились к девушке. Как только на лицо Вари легла тень, она открыла глаза и посмотрела на ведьмаков, словно не узнавая их. «Нам нужно придать тело земле и как можно быстрее убираться отсюда», сказал Киран и, опустившись на одно колено кончиками пальцев, попытался нащупать пульс на шее раненого. «Какое тело?» Варя спокойно наблюдала за его действиями. «Кто погиб сегодня ночью?» Ее голос звучал безжизненно и отстраненно. Ведьмак застыл каменным изваянием. Изумленно взглянул на лицо пекаря, наклонился, прислушиваясь к его дыханию, снова пощупал пульс. Лана все это время стояла, уткнувшись носом в платье своей матери, и тихо всхлипывала, но вдруг подняла голову и заулыбалась, а ее губы шевельнулись, повторяя слова, которые вырвались из уст ведьмака. «Он живой!» «Ты что?» Варя подозрительно прищурилась, перевела взгляд на раненого и тихо спросила. «Думал, что Агнус умер?» Киран кивнул, не в силах сказать что-то вразумительное. «Глупости!» — она улыбнулась. «С ним все хорошо. Он просто потерял много сил, и ему нужен сон». Устало прикрыла глаза. «Как и мне». Малдир не отводил изучающего взгляда от лица девушки. «Кто же ты такая есть? Может, целительница, о которой раньше никто не слышал?» От размышлений его отвлекла начавшаяся снаружи потасовка. Кричал Гасур, отдавая приказ своим воинам взять под стражу наемников Гладиуса. Киран ошеломленно взглянул на своего товарища, и они, не сговариваясь, бросились из пещеры. «Ленира, посмотри, пожалуйста, за Агнусом!» Варя, пошатываясь, прошла в глубину пещеры и с каким-то остервенением принялась раскидывать кучу из походных мешков, ища свою сумку, которая обнаружилась в самом низу. Со злостью закинула ее себе на плечо и зашагала к выходу, думая про себя. «Ну что, попробуем с вами поторговаться». «Малдир, обезвредь их ведьмака!» Отдал приказ Гасур своему колдуну, который в полной растерянности взирал на происходящее. «Он в тот раз моим воинам головы задурил, глаза отвел, и те начали нападать друг на друга, думая, что перед ними враг». «Я не буду этого делать», твердо заявил ведьмак, переводя недоумевающий взгляд с одного командира на другого, а для себя отметил на будущее хорошую задумку друга. «А ведь на такое нужны огромные силы, но он не выглядит уставшим. Не знаю, что вы не поделили между собой, но колдуны в отрядах наемников не для того, чтобы из-за ваших разногласий калечить друг друга». «Никто никого не будет калечить!» Голос Таниэля звучал громко и властно, как и подобает голосу эльфа, привыкшего отдавать приказы. Его высочество неспешно поднимался по дороге в окружении своего сопровождения и не отводил холодного оценивающего взгляда от Гасура. «Я знаю, тебе хорошо заплатили, чтобы ты любыми способами остановил этот обоз», поднял руку, не давая ему возразить. «Но я заплачу тебе в два раза больше, если ты доведешь меня в целости и сохранности до долины волшебниц». Варя остановилась, прикрывая ладонью глаза от яркого света. После почти погасшего костра и полумрака пещеры ей показалось, что солнце светит особенно ярко. С блаженством подставила лицо под легкий ветерок. Она слушала каждое сказанное слово, одобрительно улыбаясь, потому что сама хотела предложить то же самое. А за информацию о заказчиках я готов увеличить сумму втрое», — спокойным голосом вещал Таниэль. «Я не могу этого сделать». Как Гасур не старался, у него все же не получилось скрыть свой страх от собеседника. «Хорошо», — с легкостью согласился принц. «Но на новую сделку-то пойти ты вполне можешь, тем более, когда такие выгодные условия». «Могу, но не пойду, потому что...» Но Таниэль, как только услышал его категорический отказ, тут же повернулся спиной, потеряв к нему всякий интерес, и обвел взглядом его воинов. «Я заплачу каждому из вас двойную сумму сверх того, что вам было обещано, за это сомнительное задание. И если вы по доброй воле присоединитесь к обозу и станете исправно охранять наши жизни до самой верхней Синдалии, и прежде чем отказаться, хорошо все обдумайте, потому что той щедрой платы, что предлагаю я, вам хватит, чтобы вернуть деньги за невыполненное задание и еще остаться с наваром». «Тебе же было ясно сказано, мы не...» — повысил голос Гасур, буравя взглядом спину надменного эльфа. «Да ты подожди за всех решать!» Вперед вышел Норк. Это был тот самый наемник с кольцом в ухе, которого Варя про себя однажды назвала пиратом. «Мне, например, его предложение глянулось». Он подошел к командиру и взволнованно заговорил. «Гасур, мы ведь уже второй раз пытаемся остановить этот обоз. И посмотри, что у нас из этого выходит». Таниэль стоял, гордо выпрямившись. На его лице блуждала высокомерная улыбка. Он ничего не говорил, он просто ждал. Встретился взглядом с Варей и вскинул подбородок. В глазах девушки читалось восхищение. «И мне по душе такое предложение, командир!» — произнес воин с шикарной огненной гривой волос и мечом, таким же огромным, как у Адаира. «И мне!» — понеслось со всех сторон. «Да вы что?» — Гасур выглядел ошеломленным. «Вы решили не подчиняться вашему командиру? Мы же взяли плату за это задание». «Как взяли, так и отдадим», — философски заявил худой седовласый мужичок с колючим взглядом. «Раз не смогли остановить этот обоз, значит, стоит пойти вместе с ними до конца. Как говорится, если не можешь ничего изменить в происходящем, остается только приспособиться». Обвел оценивающим взглядом наемников из обозного отряда. «Громом меня величают», — хитро повел бровью. «Думаю, сработаемся». И тут до Вари дошло. Только что второй отряд наемников полным составом присоединился к их обозу. С интересом взглянула на Гладиуса. Тот стоял рядом с обозным поваром и что-то тихо ему говорил. «Только у меня есть одно условие», — заговорил Адаир. Все наемники тут же ожидающе уставились на него. «Разведем огонь и дадим перед ним клятву. Так всем нам спокойнее будет». «Да запросто», — Гром направился к Адаиру. «Это ведь о тебе говорят, что и мечом приложит, и кашу знатную сварит, и одним своим видом страх на врагов нагонит». «Может, и обо мне», — заулыбался обозный повар. «Бери меня к себе в помощники», — Гром протянул руку. «Тебе теперь работы добавится, нас ведь стало в два раза больше». Доброжелательно улыбнулся. «А мне это дело не понаслышке знакомо. В нашем отряде я над кашами стою». «Гасур, пошли с нами», — тихо попросил Гладиус, пока воины обменивались между собой рукопожатиями. Так-то все друг друга знали, но никогда прежде два отряда не объединялись вместе, чтобы выполнить одно задание. «Чтобы нам судьба не уготовила, мы будем вместе». «Эх, Глад, как же ты не поймешь, что никакая это не судьба!» Выпалил Гасур на едином дыхании, прожигая его неприязненным взглядом. «В этом замешаны настоящие живые...» Осекся, понимая, что только что чуть не сболтнул лишнего. «Так ведь хорошо, что живые и настоящие. Это против судьбы особо не попрешь». Гладиус замолчал, вспоминая, как наперекор всему Варя спасла жизнь Дариусу, вытащила дочку кузнеца из реки и теперь вот не дала умереть Агнусу. «Хотя в свете последних событий я бы теперь и с этим тоже поспорил», — усмехнулся он. «Знаешь, Гасур», — тихо заговорил он, и голос его заметно смягчился. «Это путешествие для нас не было легким с самого начала. И мне почему-то думается, что и в будущем неприятностей не станет меньше». Протянул руку и ожидающе замер. «Но вместе мы справимся. Не бросай своих. Пошли с нами». «Хорошо», — Гасур пожал ладонь товарища. «Но я хочу, чтобы ты знал. Я не верю в лучший исход событий. Поживем, увидим». «А скажи-ка, мой дорогой брат», — с сарказмом проговорил Брантакай, едва сдерживая смех, — «что видят мои глаза?» Вот уже несколько часов два брата наблюдали с противоположной стороны ущелья за тем, что происходило возле одной из пещер на землях изгоев. «Странно, но я не наблюдаю ни одного дроу», — не успокаивался старший принц правящего дома Болленрана. «Так и я не вижу», — голос Адриадара дрожал от гнева. «Никому нельзя доверять», — зло прорычал он, стараясь не встречаться взглядом с братом. «Ты хотя бы не заплатил им?» — поинтересовался Брантакай. «Заплатил». Старший брат гневно прищурился. «Может, это тот самый момент, когда тебе стоит признать свою неспособность выполнить даже такое простое, я бы сказал, детское поручение?» «Нет», — гневно рявкнул Адриадар, встретился взглядом со старшим братом, скривил губы в подобие улыбки. «Я сам приведу к тебе наследника Светлого леса». И младший принц, не оглядываясь, решительно направился к своей лошади. «Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам». Ему нужно было спешить.